Клод Маккей. Банджо. Роман без сюжета. Часть первая, глава первая. Канава. Линкольн Агриппа Дейли по прозвищу Банджо, покачиваясь точно моряк на вздыбившейся палубе, мерил хозяйским шагом великолепный марсельский волнорез из конца в конец, и в руке у него было банджо. «Вот уж прям чудо чудное!» — отметил он мысленно. — Во всем океане краше берега не видал. Стоял полдень. Банджо прошелся до дальнего конца волнореза и теперь возвращался на окраину Ла-Жальет. На нем были дешевые шлепанцы. Для здешнего климата в самый раз. В Провансе такие носят только самые кромешные бедняки. Шлепанцы были грязновато-коричневого цвета, уродливость которого, впрочем, отчасти сводила на нет сочетание с малиновыми носками и желтым шарфом с замысловато-черно-желто-красным узором на концах. Шарф был повязан так, что концы висели поперек груди и вполне себе ничего смотрелись с джинсовой рубашкой. Вдруг он встал как вкопанный, увидал, как прямо из днища одного из товарных вагонов, грудившихся вдоль набережной, вываливаются какие-то черные ребята. Банджо знал, что такое товарные вагоны, немало побродил в свое время по Америке. Но чтоб с дыркой в полу, сами они что ли ее там проделали, он подошел к набережной, глянуть. Ребята отряхивали с одежды сено, их было четверо. «Здоров», — сказал Банджо. «И те не хворать», — откликнулся самый высокий, сложением как раз вроде Банджо. «Вечер добрый, дружище. Хотел спросить, это сами вы что ли дырку в вагоне проковыряли? Отродясь дырявых вагонов не видывал, а я ведь дома в Штатах по железке-то накатался». «Да это как посмотреть. Можешь оно так, а можешь эдак. А можешь и не так, и не эдак. Оно теперь так, что дырявый вагон этот мне за раз и то, и сё». «Ты прям равно как соловей поёшь», — заметил Банджо. «А я всегда такой. Ты потолкуй с этой пацанвой с утра-то до ночи. А сам? Чем тут занимаюсь-то на волнорезе?» «Да ничем. Пожрать бы вот с удовольствием сообразил». «Пожрать? А чё, нищеброд совсем?» «Нищеброд? Ну, допустим. Но тебе-то почём знать?» — скинулся Банджо. «Да и почём особо, старик. Только я ж уже пару раз с мелочь стрелял. Это когда ты тут расхаживал весь такой из себя с той белой фифой. Я, значит, мальтевис. Я тут на пляже первый попрошайка. И ребят тоже стреляли. Так что если ты впрямь на мели голодный, а оно похоже на то, у тебя вон губы уж цвета, как рыбье брюхо, ты тогда поди там постолуйся». Он показал на покосившееся бистро. «У нас там свои ребята имеются. Вчера вечером халява была. Само оно». «Да, в этом что-то есть. Вчера я вам подкидывал, а сегодня вы меня подкармливаете», — проговорил Банджо, пока они вместе шли к бистро. «А я вас даже не помню никого». «Уж больно ты разодет был, да важничал, фу ты, ну ты, с фифой-то когда, чтоб на кого еще внимание обращать», — сказал тот, что был из всех помельче. Они все были голодные. Парни, знай себе, отсыпались, а проснулись и уже слона бы съели. Хозяйка бистро поставила перед ними 5 плошек овощного супу, дала большую буханку, а ко всему этому тушеную говядину и вдоволь белой фасоли. Мальти потребовал 5 бутылок красного. За трапезой Банджо со всеми познакомился. Глянцевый черный здоровяк, который назвался Мальти Эвисом и чье щекастое веселое лицо было исполнено такого довольства всем и вся, был лидером и заводилой в компании. Полное имя его было Бьюкин Мальт Эвис. Он был из Вест-Индии. Мать его кухарила у британского миссионера, и с ярлычков на миссионеровой одежде, на которую прямо-таки надышаться не могла, выцепила для сына эти христианские имена. Деревенские отбраковали Бьюкина и оставили Мальта. И превратили в Мальти. Трудовую жизнь Мальти начинал юнгой на рыболовецких судах в Карибском море. Когда он подрос, то нанялся на грузовой корабль и отправился в свое первое нешуточное путешествие – в Новый Орлеан. После этого он заделался настоящим моряком и с тех пор никогда не возвращался домой. Сидевший справа от Мальти парень с кожей орехового оттенка и желтовато-каштановыми кудрями звался Имбирек. Видимо, у всех при виде его физиономии возникала такая ассоциация. Что бы вам ни представлялось, когда кто-нибудь произнесет слово «имбирь», клубень в недрах красноватых тропических почв, кусочки в маринаде или рождественский ямайский напиток, каким-то причудливым образом при взгляде на имбирька вспоминалось все это скопом. Из всех негров, говоривших по-английски, имбирек на пляже был наипервейшим старожилом. Он потерял все свои моряцкие документы. За бродяжничество его упекли в тюрьму и выдали предписание о депортации. Но предписание он порвал, а документы попятил у другого матроса. Против имбирька сидел Денгель. Тоже дылда, но еще и худощавый. Он был сенегалец, но немного знал по-английски и компанию Мальти со товарищей предпочитал обществу своих земляков. Рядом с Денгелем пристроился маленький, жилистый, матово-черный парень. Тот самый, что так язвительно припомнил Банджи его недавнюю беззаботную жизнь. Он и вообще держался злобно. Остальные пояснили, что он недавно из дурки и страшно доволен прозвищем «Белочка», которым они его окрестили. Все они пробавлялись на пляже, а с ними еще куча всякого народу. Белые, мулаты, черные, финны, поляки, итальянцы, славяне, мальтийцы, индийцы, всевозможные негры, африканские негры, негры из Вест-Индии, которых выслали из Америки за нарушение миграционного законодательства, и которым боязно или стыдно было возвращаться в родные края. Всех их прибило в великий Марсельский порт. Клянчить еду, выпивку, работу, существовать от сих до сих, где-нибудь и как-нибудь, между товарным вагоном и грузовым кораблем, между бистро и борделем. «Ну ты, мужик, нищеброд никакой», — заявил Мальти, кивая на Банджо. «У тебя вон дело в руках. У нас так никто с собой не таскает штуковину, с которой в этом городишке проклятущем можно было бы деньжат срубить». Банджо погладил свой инструмент. «Я с ним, приятель, не расстаюсь. Это похлеще, чем дружок или подружка. Это я сам и есть». «Коли ты хоть чуток играть могешь, уже ни с чего тебе голодным-то шататься», — протянул имбирек. «Коли побринчишь по барам на жальеты наверху, на бомжатнике, так мигом насобираешь мелочи нам на красненькое, чтоб было в чем клюв-то помочить». «Поглядим еще на эту скорлупку», — сказал Банджо. «Не раз и не два такое бывало, что вот уж совсем я не удел, глядь, да и вытянет меня с самого дна. В Монреале было дело, 100 лет уж в обед как, просадил, значит, на гонках все до цента. Захожу в шикарное такое заведение, сыграл и 25 как с куста. Но лучше всего было в Сан-Франциско, свободный был как птица, бренчал с тремя ребятами на гитаре, укулеле и тамбурине. Бог ты мой, полгода проходил в трубадурах». «Да и здесь не хуже можно устроиться», — заметил Мальти. «В городишке этом, конечно, антистов по всяких хоть жопы ешь. Да только ни одна собака так брякнуть не умеет, чтоб у тебя затикало где надо. Давай-ка, сыграй нам что-нибудь. Послушаем, какой у тебя звучок». «Ну, не сейчас же», — сказал Банджо. «В кафе лучше каком-нибудь вечерком. Тут, небось, нельзя». «Да нельзя тут все. Послушай, в этой стране ты можешь делать что угодно, где, блин, угодно». «Вот уж полная хрень», — ни с того ни с сего встрял Белочка. «Но играть точно можешь, сколько влезет», — обратился он к Банджо. «А венцо-то ничего так себе», — заметил имбирек. «В точку, ничего себе, все людям», — огрызнулся Белочка. Вино ординарное столовое красное никак не могло прийтись ему по вкусу. Выпивка играла большую роль в их общественной жизни, и он пил вместе с остальными. Но сам вину предпочитал сироп, и по сравнению с приятелями был чуть ли не трезвенник. «В бочках, к которым мы в доках прилаживаемся, вино не в пример лучше», — заявил он. «Да ясен пень, что лучше, болван-то черножопый», — воскликнул имбирек. «Там же только лучшее в доках-то. Чистое, крепкое, никакой воды тебе. По мозгам дает сразу, не то что тут, в кафе. В кафе-то этих козявистых зельем вечно намудрят. Выгода, понимаешь?» Банджо сыграл «А вот и да, это моя крошка». В Штатах, пояснил он, от этой песенки все прямо на головах ходят. Парни загудели, закачались. Предсказание Белочки сбывалось. В бистро потянулись грузчики, у которых был в этот час перерыв. Они расселись за длинным, грубой выделки столом, против двери лицам к ребятам, и одобрительно прислушивались к музыке, попивая вино и поплевывая. Мальте заказал еще вина. Имбирек и Белочка стали друг против друга и принялись выкидывать ретивые коленца танца блэкботом, которым выучились у негров с пароходов American Export Lines. Вышел хозяин, встал у дверей и чрезвычайно довольный щегольнул невеликим своим английским. «Славный песенка, славно играешь!» Банджо сыграл еще одну вещицу и вдруг прекратил. Поднялся, потянулся. «Неужто все?» — обиделся Мальти. «Хорошенького понемножку. Небольшая демонстрация моих талантов эксклюзивно для вас». «Улыбаешь ты еще так. Прям настоящий антист». «Я, блин, и есть артист». Работяги смерили Банджо восхищенными взглядами, осушили свои стаканы и побрели прочь. «Прикиньте, приперлись, значит, эти прохвосты послушать мою игру и даже не поставили мне», — усмехнулся Банджо. «Да в Гамбурге или в Генуе я б тут в топ уже весь спиртном». «Лягушатники в этом смысле народ тухлый», — сказал Мальти. «Смешные они люди. Вот собери ты, блин, энтуинтинстовку, так каждая морда тебе медяк свой сунет. Подумаешь еще, ты себе на жизнь так зарабатываешь». «Да в жопу ихние медяки», — откликнулся Банджо. «Я думал, они хоть за выпивку заплатят. Песенка-то славная, чего спасибо не сказать». «Я тебе объясняю. В смысле представляться тут народ неподходящий. Не то, что мы с собой на том берегу привыкли», — сказал Мальти. От бистро парни, не спеша, пошатываясь, поплелись в сторону Жальет. На Рю Фарбен у имбирька было любимое питейное заведение — босяцкое логово крайне сомнительного разбора. Зацепились там, наливались до темноты. Имбирька и Денгеля до того развезло, что они решили вернуться в вагон вздремнуть. «А ну так давайте-ка стаскаем наши задницы в бомжатник», — предложил Мальти, Банджо и Белочке. Бомжатником площадь Виктора Гилу звалась у обитателей пляжа за то, что именно там они сходились в вечеру покоптить небо да поклянчить мелочь у моряков и путешественников, направляющихся в квартал красных фонарей. А квартал этот они звали Канавой, с той же грубоватой лаской, с какой называли свои корабли, точно женщин старухами. Не желая лезть в толпу на улице Республики, Мальти, Банджо и Белочка прошли малолюдным бульваром Делемажор, пересекли огромную тень Кафедрального собора, миновали ворота Центрального полицейского управления и добрались до бомжатника. По дороге они пропустили еще по 2 стаканчика красного на брата, в последний раз перед тем, как спуститься в канаву, в маленьком кафе на площади Линше. Мальти был приглашен на ужин с моряком Мулатом с American Export Lines, и на бомжатнике у них была назначена встреча. Вино так разбередило их аппетит, что все трое снова проголодались. Мальти обошел все кафе на площади, но своего приятеля не отыскал. В тени пальмы притулился здоровенный блондин, одежда на котором колом стояла от грязи, и цепким взглядом высматривал клиентов. Мальти спросил его, не видал ли тот Мулата. «Туда пошел, со шлюхой!» — откликнулся блондин, махнув в сторону улицы Канебьер. «Ну, так и так. Пошли пожрем!» — обратился Мальти к Белочке и Банджо. «У меня деньги есть!» «Небось, Латна тебе повышение выписала. Она ж вечно тебя отстегивает!» — сказал Белочка. «Я 3 дня ее не видал!» — откликнулся Мальти. «Ого, у тебя и мамочка есть на подоить!» Со смехом спросил Банджо. «Фу, брат!» — сказал Мальти. «Просто бабенка на пляже побирается, вроде нас. Не знаю, кто она там, арабка, персиянка, индуска. На всех языках хлопочет. До нее легавые как-то раз докопались по-черному. Так я вмешался, отбил ее. И она с этих пор с нами водится. Никогда мимо молча не пройдет. Даже коли офицера какого-нибудь подцепит, сигаретами нас угощает, английскими там, американскими, мелочь дает, когда у самой есть. Ей, маешь, не проблема это все, в любую щелку на корабле пролезет. А наша юбка, да с ножками у нее порядок, Да мордас не то, чтоб шибко страхолюдный. «И вы, ребята, никто ее не того?» — скричал Банджо. «Вы-то чего ушами хлопаете?» «Остынь, хохлок, не хлопаем мы. Она всех за приятелей держит, не подкопаешься. Да и не лучше разве с ней приятельствовать, чем совсем без нее остаться ради дурацкого довольствия ценой в пару су». Они пошли каким-то сырым, унылым переулком, в котором так и лезли друг на друга всевозможные закусочные. Какие хочешь. Средиземноморские, греческие, югославские, неаполитанские, арабские, корсиканские, армянские, чешские, русские. Когда они покончили с едой, Мальти предложил подняться повыше, в самый что ни на есть развеселый конец канавы. Белочка сказал, что лучше сходит на вестерн с Хутом Гибсоном. А вот Банджо откликнулся на предложение с чрезвычайной охотой. Каждая струна в нем отзывалась расхлябанной, подворотной интимности канавной жизни. Банджо был проходимец с большой буквы, и жизнь вел непритязательную. Дитя хлопкового пояса, он скитался, тем не менее, по всей Америке. Вся жизнь его была мечтой о бродяжничестве. И мечте этой он следовал неуклонно, воплощал ее самыми причудливыми способами, всегда серединка на половинку, но только удовлетворение дарившими ему неизменно. Он брался за любую работу, какая подворачивалась. Устраивался грузчиком, носильщиком, рабочим на фабрику, батраком, матросом. Первая мировая застала его в Канаде, и он записался в ряды канадской армии. Благодаря этому ему удалось мельком взглянуть на Лондон и Париж. Одним глазком он повидал Европу и до того, поскольку наведывался в крупные торговые порты в бытность свою кочегаром. Но в величайшем приюте всех моряков, Марселе, он никогда не бывал. Дважды оказывался он в Генуе и раз в Барселоне. Только тот, кому известно, до чего высоко положение Марселя в представлении моряков, мог бы вообразить меру его разочарования. Во всяком своем плавании Банджо спал и видел, как бы очутиться в этой гавани матросских грез. И, наконец, поскольку желанная возможность все никак не представлялась, он создал ее сам. После всеобщей демобилизации Банджо вернули в Канаду. Оттуда он перебрался в Штаты, где только не работал. И вот тянул он лямку на каком-то заводе, как вдруг охватил его прежний зуд, жажда настоящих, глубинных перемен, и он изобрел неслыханный план. План самодепортации. Иные его товарищи рабочие, въехавшие в Штаты нелегально, рвали на себе волосы, когда их удавалось вычислить и принудить к депортации. Банджо с его неугасимой охотой к перемене мест, само собой считал их просто жалкими нытиками. Вот это рожи у них были, когда он взял да и сказал, как ни в чем не бывало, что он не американец. Прямо как громом поразило. Все в нем. Акцент, мимика, манера. Так и голосило. Южные Штаты! Южные Штаты! Но Банджо, знай себе, твердил, что по рождению он как есть иностранец. Да и служил-то он в канадской армии. Эти его откровения начальству, как ни крути, пришлось взять на заметку. У сотрудников иммиграционной службы Банджо прослыл выдающейся личностью. Им нравилось его общество, нравились голос, речь, пестрящая афроамериканизмами. Их восхищал и тот метод, который он избрал, чтобы вновь отправиться путешествовать. Для них это была скорее эдакая хитросплетенная хохма. Банджо никогда в жизни не сумел бы убедить ни единого американца, тем более бывавшего на юге, что сам он не американец. Метод был достаточно необычен, чтобы растормошить их воображение, совершенно усыпленное проделками заурядных дезертиров и безбилетников. Чиновники подтрунивали над Банджо, допытывались, что он будет делать в Европе, если не говорит ни на одном языке, кроме как на чистейшем американском. Впрочем, по их поведению видно было. У них нет сомнений, что Банджо уж как-нибудь доустроится, причем где угодно. Ему выпал шанс подзаработать по другую сторону океана, и они видели, как опасения и надежда боролись в нем, когда он подписывал контракт с грузовым судном. Судном, на котором и предстояло ему, в конце концов, прибыть в Марсель. Корабль Банджо был самый что ни на есть простецкий. До такой степени, что прошло 4 месяца и 19 дней, прежде чем, пробравшись по Панамскому каналу к Новой Зеландии и Австралии, Обойдя кругом весь остров-континент и оттащив груз на север вдоль африканского побережья, грязная натруженная старуха дотащилась наконец до Марсельского порта. В Марселе у Банжи не было ничего. Нигде преклонить голову, ничем заняться. Внятного плана действий не было тоже. Только одно – сам порт, рассказы о котором моряки передавали из уст в уста. Чудесный, опасный, пленительный, огромный, открытый всем ветрам порт. Все, чего он хотел – до него добраться. С Банжи рассчитались во франках, и когда он разменял пачку сэкономленных в Америке долларов, то стал обладателем 12 525 франков и горстки су. Его тут же заприметили и роем окружили гиды. Белые, черные, мулаты. Они были готовы за сущую мелочь показать и продать ему все, что угодно. Он отплевывался от всех. Банжи прикупил себе новый костюм, модные туфли и броское кашне. Американская одежда у него тоже была вполне себе ничего, но ему хотелось принарядиться в стиле провансаль. Чутье повело его в сторону канавы, и там он, само собой, нашел девицу. А девица подыскала им комнату. Всей душой упивался Банжо этим местом, всем его бытованием, суетливым мельтешением вкруг набрякшего сумрачного здания мэрии, нависавшего над набережной, где рыбы и овощи, девки и безусые жигало, кошки, беспородные псы, залежи всякого старья, все сливалось в бурлящее смрадное склизкое месиво. Чудесный Марсель, его Марсель, чудеснее любых рассказов. На здешнюю жизнь и на девицу Банжо с бесконечной щедростью растрачивал и самого себя, и собственные средства. Когда все это исчерпалось, девица его бросила. Теперь во всем он ощущал легкость. В карманах, в гардеробе, тут облегчению немало способствовал ломбард, в мыслях, все виделось ему легким, и сносилось все легко. Всякое новое место, всякое новое явление Банжо было свойственно воспринимать на первых порах с горячечной, полубезумной, запойной безоглядностью. Он был из тех людей, которые даже если не пили ни капли, никогда не бывают трезвы. И вот теперь в его уме снова и снова пропевались первые исступленные, лихорадочные марсельские дни. Ходили и ходили по кругу. Тускло освещенные кривые улочки, громоздящиеся друг на друга серые сырые дома, разнузданное многоцветие кричащих вывесок, несгибаемо навязчивые гиды-полукровки с глазами-бусинками, старые ведьмы, что стоят у дверей, словно заправляющие оргии скелеты, и с мертвяцкими улыбками, мертвяцкой приманчивостью привечают дрожащим говорком всякого, кто отважится войти. Голова его превратилась в балаган, в цирк, по арене которого носились кругами все и вся. В бистро, куда привел его Мальти, Банжо никогда не бывал. Тут имелась пианола и у задней стенки площадка для танцев. Для тех обитателей пляжа, что говорили по-английски, это было обычное место встречи. Если ночь заставала их в старом порту, то после часа-другого постреливания мелочи на бомжатнике они заявлялись сюда поживиться красным вином и бутербродами с колбасой. Когда же аппетиты были биты, плюхались в повалку в комнате наверху. Кок-мулат с корабля «Экспортлайнс» примостился между парнем неопределенной негроидной наружности и какой-то девицей. Перед ними стояли две бутылки вина и склянка с пивом. Кок подозвал Мальти и Банжо к столу и заказал еще вина. Гурьбой танцевали местные канавные девицы и молодые сутенеры. Одна из девушек попросила Банжо сыграть. Другая позвала мулата танцевать. Банжо забрянчал: «А вот и да, это моя крошка». Но как только он доиграл, девушка завела пианолу. Для этого маленького, тесного, шумного зальчика звучание банджо было слишком тихим. В пляс пустились все. Банджо отложил инструмент. Что толку сотрясать воздух? Чтобы наставить этих ребят на путь истины, нужен целый оркестр, добродушно подумал он. Да он и не прочь замутить в этом городе что-нибудь эдакое. Ого! Да ведь это мысль! Как есть квартет Эдисона. В нынешнем мире американский негр – потеха публики номер один. Ему везде рады. Только бы собрать в кучку тех из здешних поберушек, кто на чем-нибудь доиграет. И мы задали бы им настоящей нигерской музыки. Тогда бы я действительно славно устроился на этой чудненькой помойке и вообще в ус не дул. Вот где нигеры из плоти и крови вроде меня ждет успех. Никакого тебе дзынькания по забегаловкам, никаких кривляний со шляпой ради паршивого су. Мысль об этой будущности так воодушевляла его, что он словно бы и сам кружился в танце. В эту минуту в бистро вместе с каким-то коротышкой заявилась та самая девица, с которой он жил в раннюю свою марсельскую пору. И она, и вообще канава, все это по-прежнему не шло у него из головы. Ну да, она его бросила, но он ведь и не мог больше ее себе позволить, и принял этот поступок как нечто неизбежное. И все же, раздумывал он, могла бы и расщедриться на ласку другую сверхтаксы, но не расщедрилась, потому что знала одну только жизнь, канавную. Ей неведома была жизнь девчонки-мулатки, которая там, в Штатах, может кокетливо преувеличивая заявить. «Ну что, дружок, уходим в загул? До следующей недели не очухаемся. И то, как знать, любовь и любовь и любовь, больше нам ничего не надо». «Нет, нет, все это выдумки. И тем не менее, в порту его грез она стала ему первой подружкой». При виде Банджо девица, как ни в чем не бывало, отвела взгляд и уселась подальше. Там, где из подручней было сосредоточить на мулате всю силу своих чар. Банджо ее больше не интересовал. Он потратил все до гроша. Теперь ему, как и всем обитателям пляжа, нечего было и думать пускаться в очередные шуры-муры. Пока он тут, таких денег ему не видать, как своего носа. А вот мулат, тот привел ее сюда. Стоит какому-нибудь новенькому угодить в одно из канавных логовищ, и уличные сводники мигом оповещают об этом всех местных девиц, а уж те-то своего не упустят. Банджо злился. «Проклятие! Все-таки могла бы быть поприветливее», — подумал он. Пианола выбрякивала флёр де амур. «Можно пригласить ее на танец. Может, она себя так ведет, просто чтобы понахальничать, ехидничает на показ». Он подошел к ней и предложил. «Потанцуем?» «Еще чего?» — высокомерно откликнулась она и отвернулась. Он игриво тронул ее за плечо. «Лесу мя транкил, имбецил!» — сказала она и злобно сплюнула на пол. Банджо захлестнул гнев. «Ах ты, блядь!» — заорал он. Вспыхнули золотые часы, которые он ей подарил. Банджо сорвал их у нее с запястья, швырнул на пол, на красную плитку и в ярости растоптал каблуком. Девица зашлась исступленным воплем и, заламывая руки и распахнув глаза, трагически таращилась на останки своих часов. Коротышка, явившийся с ней, с наскока бросился на Банджо. «Это еще что? Это еще что?» — голосил он и, согнувшись в три погибели и бодаясь, точно актер в комедии, принялся махать ладонями у Банджо перед лицом, не решаясь его тронуть. Банджо с презрением глянул на недомерка и перехватил его за левую руку. Хотел вывернуть ее и оттолкнуть парня подальше. Не хватало еще драться с этой козявкой. Но не успел он и глазом моргнуть, как недомерок выхватил нож и полоснул его по запястью, а, обретя свободу, бросился за дверь. Банджо замотал рану носовым платком, но тот немедленно пропитался кровью. Час уже поздний, аптеки закрыты. Хозяйка бистро сказала, мол, неподалеку есть и работающие всю ночь. Мальти повел Банджо на поиски. Когда они проходили через бомжатник, какая-то женщина окликнула Мальти. Они остановились, и женщина подошла. Она была невысокая, с безупречно чистой кожей оливкового цвета. Возраст ее назвать было бы трудно. Не юная, но и до старости еще далеко. Очертания страстного рта, необычайной прелести. «Ладно». «Все еще не в постели?» — обратился к ней Мальти и указал на руку Банджо. «Глянь, что у нас». «Кровь много», — сказала она и посмотрела на Банджо. «Я тебя раньше видела». Банджо осклабился. «Может, и я тебя видал». «Я не думать так. Аптеки все закрыты», — сказала она Мальти и снова обратилась к Банджо. «Пойдем со мной. Я смотреть твою руку. Мальти, до завтра. Спокойной ночи». Она потянула за собой Банджо, а Мальти проводил их тоскливым, озадаченным взглядом. Она повела Банджо в ту же сторону, откуда они пришли, только по набережной. Спустя несколько минут они свернули в один из здешних угрюмых переулков. Дом располагался в юго-западной стороне от канавы. Они вошли. Комната у нее была на верхнем этаже, крошечная и причудливая. Единственная на площадке, и дверь отворялась прямо на лестницу. Из маленького, размером с разворот Saturday Evening Post, окошко со ставнями, открывался вид на старый порт с мерцающими огоньками кораблей. Раскладная кровать покрыта была яркой дешевенькой восточной шалью. На столике размещались умывальник, две баночки с какими-то притирками и пачки с сигаретами разных марок. Воды в комнате не было, так что Латна спустилась на два пролета и наполнила кувшин. Вернувшись, она промыла рану Банджо, а затем, достав из корзины в ногах раскладушки бутылочку с лосьоном, обработала руку и перевязала ее. Банджо нравилось, с какой бережностью эта женщина ухаживает за ним. Когда она управилась, он поблагодарил ее. «Не за что», — ответила она. Ненадолго между ними воцарилось молчание, немного неловкое и в то же время волнующее. Наконец Банджо проговорил. «Где ж мне теперь искать Мальти? Мне нынче и ночевать негде». «Тут ночуй», — просто сказала она. Пока он раздевался, она хлопотала, выливала воду из кувшина, протирала стол, и когда наконец он окинул ее взглядом в ночной рубашке и на простынях, то пробормотал себе под нос. «Ну и пускай я ввязываюсь не весь во что. Утро вечера мудренее».